Глава 45. Ника. Чувствую его пальцы, каждый миллиметр, который входит в меня медленно. Он ведь говорил, что только сделает приятно, да? О да, мне приятно. Но я все еще боюсь боли. Их члены, они слишком большие, и там у меня все растянуто, и я это чувствую. Слегка саднит, хотя оргазм определенно обладает обезболивающим эффектом. Одна рука Кости оглаживает сосок, вторая ласкает складки, проникая все глубже. «Значит, реальная девственница!» Молчу, только прижимаюсь к нему ближе, выгибая спину, подставляя грудь, чтобы ему было удобнее. «И как же тебе удалось сохранить свой цветочек, а, малышка?» Жаркий шепот пускает по спине мурашки. «Неужели не было желающих его сорвать?» «Были, еще как!» Только ему об этом пока знать рано. Были двое очень настойчиво желающих. Затащили в туалет, заставляли трогать их члены. Завели, распалили, довели до финала, сопровождая все действо пошлыми комментариями. А потом... Потом слили видео в сеть, сломав красивой непорочной куколке жизнь. А ведь она просто хотела немного любви. И почему-то, увидев их двоих, подумала... «Да, я понимаю, мне тогда показалось, что именно эти двое могли бы стать первыми и единственными. Получается, так и вышло, да?» Пальцы двигаются настойчивее, его член утыкается мне в спину. Огромный, каменный, жесткий. Голос Константина все ниже, он хриплый, словно ему тяжело говорить. «Маленькая, такая узенькая пизденка, но такая сладкая». «Блядь, почему ты такая сладкая? Почему меня так ведет? Ты ведь обыкновенная девчонка, неопытная, глупая. Что в тебе такого?» Я с трудом разбираю его шепот. В конце концов, мне не надо его слушать. «Зачем? Если буду вникать, стараться понять, мне станет только хуже. Ведь я хотела отключить голову, потому что если я снова разрешу себе думать... О боже, только не это!» Лучше я буду просто наслаждаться тем, что он вытворяет своими пальцами. Моё лоно горит. Я чувствую, как там все опухло, как сочится из меня смазка. Большой палец задевает клитор, играет с ним. Неожиданно чувствую пристальный взгляд на себе. Открываю глаза, поворачиваю голову. В прикрытых дверях стоит Марк. Он опирается на косяк, смотрит так жадно, словно это не Костя меня ласкает, а он сам. Я смотрю прямо ему в глаза, понимая, что не хочу отворачиваться. Хочу сделать это для него. Облизываю губы, дышать тяжело. Лона наполнена пальцами командира. Похоже, их там уже три. Вздрагиваю от каждого проникновения. Костя что-то шепчет на ухо. Похоже, повторяет, какая я сексуальная, сладкая, нежная. О да, я все это уже слышала и не верю ничему. Я ему не верю. «Хочешь кончить, детка? Хочешь? Не сдерживай себя!» Я и не собиралась. Сжимая сильнее бедра, выгибаюсь, напрягая внутренние мышцы, сжимая ими руку Кости и, не отрываясь, смотрю на Марка. «Ненасытная маленькая жадина! Любит удовольствие, любит сладкое! Кончай, малышка!» Его голоса и тяжелого взгляда Марка достаточно, чтобы отправить меня в новый полет. Я не кричу громко, наоборот, издаю томный низкий стон, закусывая губу, содрогаясь от нахлынувшей волны страсти. «Да, умница моя, да! Детка, блядь, я опять хочу тебя!» «Хватит!» Марк резко распахивает дверь, заходит. «В чем дело?» Я не вижу взгляда Кости, но понимаю, что он недоволен. «Хватит с нее на сегодня!» «Мне кажется, или Марк зол?» Он подходит к джакузи, протягивает ко мне руки. «Иди сюда, детка! Отпусти ее, Кость! Ты уже наигрался!» «А если нет?» — хрипит он. «Слушай, командир, давай без глупостей! Не по уставу, субординация!» «Имел я твою субординацию!» Марк выдирает меня из лап ошалевшего Константина, прижимает к себе, срывает со стены полотенце, накидывает на меня. «Ей надо отдохнуть, имей совесть. Она ведь реально девственница». «Была», — нагло ухмыляется Костя. «Вот именно». «Знаешь что, Марк?» Вижу, что командир хочет сказать что-то резкое, но мой защитник качает головой. «Иди ты!» Выносит меня из ванной комнаты, несет по коридору. Мы проходим мимо их спальни, той, где совсем недавно я распрощалась со своей невинностью и иллюзиями. Там, на кровати, наверное, вся простыня в крови. Почему-то думаю о том, что мне хочется забрать ее, сохранить следы, как воспоминания о собственной глупости и наивности. Маленькая девочка захотела сказку, а получила вот это вот все. «Что, малышка?» Странно, зачем Марк задает этот вопрос? Ему важно, как я себя чувствую? «Ничего, просто я...» Хочу попросить простыню, но просьба кажется глупой. «Неважно, потом заберу сама. Не думаю, что они ее снимут или придет домработница убирать». Марк заносит меня в мою спальню, кладет на кровать. «Отдыхай!» Вижу, что ему хочется коснуться меня. «Что, даже не поцелуешь?» С надрывом спрашиваю я. Он ухмыляется одними губами, глаза почему-то очень серьезные. «Если поцелую, то не смогу оторваться. А тебе? Тебе нужен отдых, маленькая принцесса, да? Два огромных члена тебя заездили». Молчу, отворачиваюсь. Мне хочется плакать. Почему они такие, не такие? Почему для меня не приготовили принцев из сказки? Неужели я не заслужила? Чувствую, как он все же опускается, его дыхание ближе и ближе, его губы легко касаются моего плеча. «Спи, маленькая, я тебе никому в обиду не дам, ясно? Ты будешь моей, и только моей».